А ты очень нахален для своего размера. За твою храбрость я тебя награжу. Вызываю тебя на дуэль. Кто будет повержен, тот покинет это место. Надо же, какой ты добрый. Ну хорошо, но есть условие. Ты смеешь что-то просить? Заткнись и слушай. За моей спиной находятся люди, за которых я на данный момент несу ответственность. Если кто-то из твоей компании посмеет дернуться в их сторону, я вас всех превращу в гору мертвого мяса. Уяснил? Мне нет необходимости просить кого-либо о помощи, чтобы победить слабака. Да-да, хватит рявкать. Принимай человеческую форму и не выпендривайся. Паршивый мальчишка. Кассион покрылся полупрозрачным светом, похожим на морскую волну, и начал уменьшаться в размерах. Достигнув нормального роста, свечение исчезло, представив шатену парня ростом почти 2 метра, одетого в доспехи. На незащищенной голове красовалась прическа синего цвета с редкими белыми локонами. Из-под косой челки окружение разглядывали темно-синие глаза. А без брони слабо? Ты ж вроде говорил, что самый сильный, и Драйк с Альбионом тебе не чета, а сам решил драться в броне. ТЦЦ. Доспех растворился, оставив на оппоненте лишь штаны. И чего ты добиваешься, жалкая букашка? Как это чего? Будем драться на кулаках, как мужчины. Кто первый ляжет, тот проиграл. Только постарайся подержаться подольше, иначе будет неинтересно. Хватит храбриться. Сейчас ты познаешь злость дракона морей и океанов. Да-да, как скажешь. Кассион направился в сторону Иссея и остановился на расстоянии в 10 метров. Вокруг оппонентов на песке вспыхнул песок, создав идеальный круг. Кто вылетит за пределы, проиграл. Не сможет стоять на ногах, проиграл. Правила понятны? Да. Хоть Кассион и был недоволен, но честь дракона не позволяла ему пойти против. Рядом с шатеном сформировалась уменьшенная версия Альбиона. Альбион, известишь о начале? Есть. Соперники встали в стойки, приготовившись к поединку. От напряжения дрожал воздух. Белый дракон скомандовал начало. Иссей в секунду оказался перед лицом Кассиона и вломил ему прямо в торс. Противник отъехал назад по песку, но смог удержаться. Что за? Какого черта? Он ведь даже не коснулся меня. Что это все значит? Смог откинуть меня одним давлением воздуха? Да быть того не может. В желании проверить, дракон морей пошел вперед и произвел серию выпадов, но все безрезультатно. Император либо уворачивался, либо парировал удары, попутно умудрившись заехать оппоненту по физиономии. Синеволосый вновь не почувствовал удара, но эффект, который сопутствует попаданию, определенно был, заставив появиться на щеке немаленький синяк. Ну что, угомонился уже, или дальше продолжаем? Неужели ты думаешь, что этого хватит, чтобы меня остановить? Наивный, я могу простоять так хоть целый день. О, а ты, я смотрю, безбашенный. Ну ладно, хватит в игрушки играть. Предупреди своих шестерок, чтобы готовились нести тебя на руках. О чем это ты? Иссей сжал кулак. Каждая мышца тела напряглась, словно сталь. От давления энергии песок стал ровным полотном. Кассион напрягся до предела, пустив все силы в защиту и внимание. Иссей сделал шаг и за ничтожные сотые доли секунды оказался в метре от противника. Все, что успел дракон Марии, это удивиться, и сразу после этого получил точный, прямой удар ровно промеж глаз. От удара песок взлетел столбом. Из подножия этого столба вылетела тушка синеволосого парня, и пропахавшая собой весь пляж исчезла где-то в пучине воды. 8 подручных наперебой помчались за своим хозяином. Хёда выдохнул раскаленный пар и, встав в полный рост, ухмыльнулся. Дитё малое, том 3, глава 13, предложение. Как только на пляже все стихло, Хёда одел рубашку и, накинув пиджак на плечи, направился в сторону толпы, но не пройдя и 10 шагов остановился, посмотрев назад в сторону воды. А ты все никак не угомонишься, я погляжу. Вода взлетела вверх кипящим столбом. Кассион приземлился перед Иссеем в истинном обличии. Сквозь острые клыки вышел раскаленный пар. Глаза цвета льда разглядывали шатена и искрились злобой. Ну и какого черта тебе надо? Захотел еще раз в лицо получить? Громовой раскат голоса разнесся по всему пляжу. Паршивый нахал, как ты смеешь шутить со мной? Я сотру тебя в порошок. Ну хорошо, раз ты так хочешь лишиться головы, то я предоставлю тебе такую возможность. Иссей исчез из поля зрения и оказался рядом со своими девочками. Сюрисан, можете, пожалуйста, подержать пиджак? Да, конечно, благодарю. Иссей, что ты собираешься делать? Асия разглядывала мужа взволнованными глазами. Все нормально, не волнуйся, я быстро. Ну хорошо, как скажешь. Иссей поцеловал дорогую жену в лоб. Рюты, да хозяин, защищай Асию. Есть. Фамильяр мгновенно уменьшился в размере и встал рядом с блондинкой. Ну что ж, пора бы немного размяться. Иссей отдал Сюри пиджак и магией снял рубашку. Девочки, стоящие рядом, чуть не взвизгнули. Шатен вновь исчез из поля зрения. Повисла тишина, прерываемая лишь шумом воды. Что это значит? Неужели он сбежал? Слабак. Ну раз так, то я убью всех, кто здесь находится. И начну, пожалуй. Взгляд Кассиона остановился на блондинке в белом купальнике Халтер. Ты, судя по всему, ты носишь в своем чреве его ребенка. Тебя я убью первой. Это будет хорошая плата за мое унижение. Рютый, услышавший такие оскорбительные слова в адрес императрицы, чуть не впал в бешенство. Аура фамильера взлетела под облака, но тут же захлебнулась в тяжелом океане энергии его хозяина. Массивный металлический дракон появился в воздухе над пляжем. Толпа учеников оказалась в его тени. Император с грохотом приземлился на землю, создав небольшое землетрясение. Раскинув две пары огромных крыльев, дракон сделал несколько размашистых взмахов. По сравнению с ростом императора в 60 метров, 20 метров роста Кассиона выглядели неубедительно. Изумрудные глаза в количестве 4 штук разглядывали вторженца. Что это все значит? Откуда такая сила? Жалкий человек, откуда? Захлопни пасть. Раскат грохочущего голоса разорвал воздух. Ученики позакрывали уши, чтобы не лишиться барабанных перепонок. Неужели ты подумал, что я дам тебе хоть когтем коснуться кого-то из здесь присутствующих? Наивный глупец. Но за то, что угрожал моей дорогой жене, накал энергии в воздухе повысился на несколько порядков. Аура императора окутала его тяжелым одеялом. «Я сотру тебя в порошок». 60-метровый дракон пригнулся и в мгновение метнулся к оппоненту. Схватив Кассиона за глотку, Иссей вбил его в песок на 1.5 метра. Двойная челюсть с острыми как бритва, плотно посаженными клыками, оказалась в метре от морды дракона морей. «У меня есть к тебе предложение. Сделай вид, что погиб. Жду тебя вечером на противоположной стороне острова». Кассион ничего не понял, но кивнул. Император вцепился внешней челюстью в плоть оппонента и слегка сжал. Дракон морей взмахнул крыльями, стараясь выбраться, отчего поднялось огромное облако песка. Раздался хруст, с которым ломаются кости, после чего все затихло. В пыли сверкнуло алое пламя. Шатен вышел из оседающего песка, отряхивая голову. «Вот ведь, а я ведь только недавно мылся вместе с Риас, Иссей». Девушки подбежали к своему дракону и кинулись на него с объятиями. Сюри стояла рядом, держа на руках бордовый пиджак. «Тише, тише, девочки, сломайте». Поднявшись на ноги, Шатен вернул рубашку и, накинув пиджак, обратился к ученикам. «Мальчики и девочки, извините, но на сегодня пляж закрыт. Мне, конечно, льстит, что у меня так много зрителей, но если произойдет что-то непредвиденное, вы можете пострадать. Так что, давайте, собираемся и по комнатам». Раздались недовольные голоса. «Не волнуйтесь, сегодня вечером вас ждет кое-что покруче, так что ждите». Толпа вернулась обратно в здание под присмотром дракона. «Рютый, да хозяин, я понимаю твой гнев по отношению к этому выскочке, но придержи пока свои эмоции, выкинь его в море, но постарайся ничего не сломать, как прикажете». «Могу я задать вопрос?» «Конечно, я не очень понимаю, что вы задумали, но если это ваша воля, я ее выполню. Мой вопрос в том, можно ли будет лишить это наглеца жизни, когда он выполнит свою работу?» «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, том 3, глава 14. Подонок, солнце плыло за горизонт, на небе постепенно загорались звезды. Подручные императора, представляющие из себя уменьшенные копии Рютея, подготавливали банкетный зал. Сотня небольших шестилапых дракончиков бодро носились по полу, стенам и потолку, развешивая украшения, расставляя столы и стулья, и подготавливая сцену. Иссей не стал влезать в слаженный процесс, и позволил Рютею руководить процессом. В любом случае ему было это сделать проще, поскольку и оригиналы, и уменьшенные копии обладали общим разумом. «Хозяин, вы не заняты?» «Не, что-то случилось?» «Совсем нет, хотел отчитаться о проделанной работе». «Ясно, давай залезай сюда». «Что? Давай, давай. Когда еще выдастся шанс окунуться в минеральные горячие источники?» «Как прикажете». Фамильяр залез в воду и улегся на живот так, что из воды торчала только голова. «Ну как, моральное удовольствие я не получаю, но то, что мое физическое состояние становится стабильнее, это неоспоримый факт. То-то, все-таки минералы мира драконов, это нечто. Так что там у тебя было, ваши указания выполнены. Подземный зал полностью украшен и готов к проведению сегодняшней вечеринки. Отлично. Что там с едой и напитками? Я обо всем позаботился. Припасов хватит с лихвой. Молодец. А что насчет Кассиона? Я выбросил его в море, как вы и приказали. Но, хозяин, я до сих пор не понимаю, к чему это все. Все просто. Ты выполнил мое утреннее задание? Да, сделал все, как вы приказали. Фамильяр вытащил из воду одну лапу, и на ней образовалась печать, явившая трехмерную фотографию. На фотографии небезызвестный блондин клеил одну из школьниц на противоположной входу, стороне здания. Запись есть. Трехмерное изображение дернулось и начало двигаться, проигрывая запись. Ну перестань, не здесь. А вдруг нас кто-то увидит? Не волнуйся, здесь никого нет. Можем сделать все, что захотим. Как считаешь, нормально будет, если твой первый раз будет на тропическом острове? Ну даже не знаю. А ты уверен, резинки с собой есть? Ну конечно есть, я без них не выхожу. Послышался треск пачки. Слушай, ты уверен? Я немного боюсь. Не волнуйся, все в порядке. Больно будет только в самом начале. Блондин задрал девушке одну ногу. После нескольких секунд возни, послышался стон. Хёда одним движением ладони развеял запись. Хозяин, хватит. Еще немного и я сам оторву этому подонку голову. Как прикажете. А ответ на твой вопрос очень прост. Я выведу этого паршивца на чистую воду. И Кассион мне в этом поможет. Вот оно что. А вы очень хитры, хозяин. Это точно. Хёда выдохнул теплый пар, разглядывая ярко-оранжевое небо. Иссей, шатен задрал голову, и взору предстало стройное тело платиноволосой валькирии, обмотанное полотенцем. Что, тоже решил отдохнуть? Что-то типа того. А ты, тоже, за последнее время устал от работы? Не против, если я присоединюсь? Разумеется, не против. Но только есть одно условие. Условие? Ага. Цена за спуск в воду, одно полотенце. Вот оно что. Ну такое мне по силам. Валькирия отпустила край полотенца, и белая ткань, скользнув по талии и упругим бедрам, мягко опустилась на пол. Шатен изучал глазами каждый сантиметр тела своей супруги. Рассвайс прошла от входа до купальни, покачивая бедрами и спустившись в воду, прильнула к мужу, старясь прижаться как можно плотнее. Хёда обхватил рукой стройную талию и впился губами в мягкие губы валькирии. «Хозяин, мне уйти?» «Нет, я все равно уже сам ухожу. Надо готовиться». «Уже уходишь?» «Ну вот, а я-то думала, мы вместе понежимся». Дорогая жена скорчила обиженное личико и надула губки. Шатен чмокнул девушку в щечку и улыбнулся. «Ну волнуйся, мы тут будем еще целый месяц». «Месяц? А разве наша поездка не закончится через неделю?» «Это выходные учеников закончатся через неделю, а мы тут на целый месяц. Мои дорогие жены должны отдохнуть от суеты и набраться сил». «Иссей, ладно, отдыхай». «Хорошо». Иссей исчез из поля зрения. Фамильяр последовал за ним. Вечеринка в честь прибытия на остров была в самом разгаре. Освещение зала играло разными красками. На освещенной сцене рюты со своими клонами играли зажигательную клубную музыку. Хёда находился на балконе вместе со своими дорогими женами и наблюдал сверху за мероприятием. Рисса также танцевала внизу. «Иссей, что-то не так?» Риас подошла к дракону и обняла его, встав рядом. «Нет, с чего вдруг что-то должно быть не так? Просто ты сегодня какой-то напряженный. Тебе показалось. Я такой же, как и всегда. Ладно, девочки, вы отдыхайте, а мне надо кое-куда сходить». «Сходить? Ага». Хёда взглянул на Риссу, которая танцевала в паре с блондином. Шатен еле смог сдержать рвотный позыв. Губы еле слышно произнесли всего одно слово. «Рисса». Девушка встрепенулась и посмотрела на балкон. Хёда улыбнулся и жестом показал пойти с ним, а заодно захватить с собой ее парня. Алаволосая кивнула, схватила Шихана за руку и помчалась вместе с ним из зала. Ночная тишина прерывалась мерными шагами трех персон. Хёда шел впереди, засунув руки в карманы. Рисса и Шихан следовали за ним. «Папа, ты ведь говорил, что нельзя выходить за огороженную территорию». «Ага, я там одно местечко нашел и хотел тебе его показать. К тому же, пока я здесь, тебе ничего не грозит». «Раз ты так говоришь, то ладно». Спустя полчаса ходьбы троица пришла к небольшой пещере. Хёда поманил парочку за собой и юркнул внутрь. Внутри пещера была еле освещена, а в конце узкого хода был виден яркий проход. Выйдя в огромное расширение, взору предстало озеро, уходящее глубоко под стену. На дне озера светились люминесцентные растения, из-за чего пространство было наполнено мягким переливающимся светом. «Вау! Папа, как ты нашел это место?» «Случайно. Проверял местность на предмет угроз и наткнулся на это место. Как же здесь красиво!» «Шихан, ты согласен?» «Да». Тут очень красиво. Спасибо, господин мэр. Вы не против, если мы проведем тут наше первое свидание? У Шатена чуть вена на лбу не лопнула, а рука самопроизвольно потянулась, чтобы свернуть паршивцу шею. Благо голос Рютея вовремя вывел императора из смертоносного состояния. «Хозяин, у меня все готово. Готов выпустить Кассиона. Понял тебя. Жди моей команды. Есть». Хёда незаметно ухмыльнулся. «Ладно, ребята, вы тут отдыхайте, а я пойду. Постойте, но как мы потом вернемся? Не парься, пацан, моя дочь не заблудится на таком маленьком острове. Как только закончите, вернетесь, как скажете». Хёда отвернулся и направился на выход. Лицо дракона было перекошено, а острые клыки заострились еще сильнее и покрылись алым металлом. «Рютый, да хозяин, погнали, есть». Парочка сидела на берегу, перешептываясь обо всем подряд. На поверхности озера, у самой стены, показались пузырьки воздуха. Том 3, глава 15, пощечина. Рисса и Шихан сидели в пещере, общаясь на отрешенные темы. Блондин предпринял несколько несильных попыток залезть девушке под юбку, но все тщетно. «Послушай, а, что такое? Тебе не кажется, что вокруг стало жарче? О чем это ты? Постой, ты же не намекаешь на... Что? Тьфу!» «Конечно нет, я серьезно, температура повысилась». «Хэмэм, ты права, вокруг стало реально жарче. Может, пойдем отсюда? Вдруг твой отец перепутал это место с гейзером? Шутишь? Папа бы никогда не совершил такую глупость. Что-то здесь не так». Рисса осмотрелась вокруг. Взгляд упал на озеро. С ним было что-то не так. Только спустя несколько секунд девушка поняла, что именно не так. Рядом с дном озера, перекрывая люминесцентные растения, плыла 20-метровая тень. Как только Элавалосе осознала это, тень метнулась вверх и выскочила из воды, разбрызгав вокруг сотни литров воды. Взору парочки предстал дракон. «Ты, но папа же тебя убил. Как ты можешь быть жив? Эта мелкая букашка хорошо меня ранила, но добить сил не хватило. А теперь я оторвусь на тебе. Это будет месть за унижение». «Что, дьявол, это плохо. Моя сила запечатана. Сражаться не вариант. Потолок может обрушиться. Остается только одно. Надо бежать, добраться до отеля и предупредить отца». Рисса взглянула на Шихана. По лицу блондина можно было понять, что он в ужасе. Страх перед чешуйчатым чудовищем заблокировал любое движение. Тело мелко трясло, на глазах сверкнули слезы. Рисса подбежала к ничего не соображающему парню и попыталась привести его в чувство, попутно таща его за собой. «Быстрее, Шихан, нам надо бежать». «А, да точно, бежим». Парочка помчалась в сторону выхода. Кассион рванулся за ними, грохоча ногами по каменному полу. Скорость дракона была явно выше, и он с ужасающим темпом нагонял парочку. Когда до заветного проема в стене оставалось буквально 10 метров, Рисса почувствовала резкий рывок назад. В поле зрения промелькнули растрепанные золотые волосы и лицо человека, свихнувшегося от страха. Человека, который готов предать и оставить на смерть, лишь бы спастись самому. «За что? Неужели я так и умру? Папа, прости меня, я такая дура». Шихан уже не следил, что происходит за спиной, а лишь рвался к заветному выходу. Рисса летела вниз по камням, одежда изорвалась. Уложенные для вечеринки алые волосы растрепались и испачкались. На светлой коже появились раны и ссадины. Прикатившись к дракону, девушка ударилась о его лапу. «Девчонка, у нас был уговор с твоим отцом, но я меняю правила. Я решил, что отомщу ему, пока у меня есть возможность. Так что готовься умереть». «Что?» Кассион раскрыл пасть и собрался сожрать Риссу живьем. Принцесса закрылась руками, готовясь к боли, но ее не последовало. Открыв глаза, раненая увидела в метре от своего лица глотку дракона морей, и, вскрикнув, отпрыгнула назад, увидев того, кто предотвратил ее смерть. Шестилапый дракон с глухой пластиной на морде вцепился клыками в глотку Кассиону. В горле сине-белого оппонента раздался хрип. «Мразь, как ты посмел?» Фамильяр ничего не ответил. Сжав челюсти сильнее, Рютый сломал синему дракону шею. Подняв передние лапы, алый дракон схватился ими за голову уже мертвого оппонента и проломил ему череп. Труп дракона морей и океанов рухнул на камень. Фамильяр стоял над ним, выдыхая раскаленный пар. С клыков капала кровь. «Рютый, прошу простить, юная госпожа. Я не должен был позволить вам видеть эту ужасную картину». «Нет-нет, это сейчас вообще не важно. Ты спас мне жизнь. Если бы не ты, то я бы сейчас умерла. Это не совсем так». «Что? Не обращайте внимания. Нам пора». «Точно, идем». Рисса заметно помрачнела, и это не скрылось от чуткого взора фамильяра. Уменьшившись до 1,5 метра роста, Рютый усадил юную госпожу на себя и направился к выходу. Какого черта? Какого хера этот здоровенный монстр еще жив? Придурок мэр не смог его добить. Слабак, надо быстрее вернуться в отель. Скажу мэру, что на нас напали. Я пытался помочь, но не смог. Ириссу убили. Точно, так и скажу. Это не моя вина, что она оказалась там. Я не хочу умирать. Знакомый голос откуда-то из зарослей, процитировал мысли Шихана. Блондин остановился как вкопанный, вглядываясь во тьму. Кто здесь? А ты еще большая мразь, чем я думал. Поздравляю, пацан. Ты смог меня удивить. В зарослях еле заметно вспыхнули две изумрудные точки. Их обладатель вышел из тени, держа руки в карманах. Шихан сглотнул. Господин мэр, там, на нас напали. Рисса, мы должны помочь. Иссей саркастично процитировал мысли блондина и оскалился. Что, откуда вы знаете, о чем я думаю? Хватит этого цирка, он начинает мне надоедать. А насчет твоего вопроса, все довольно просто. В моменты сильнейших эмоций, мозг человека испускает магнитные волны такой частоты и плотности, что их можно прочитать извне, хоть это и не так просто. Что? А вот и они. Рютый вышел из зарослей с Риссой на спине. Внешний вид девушки на мгновение вогнал ее отца в ярость, но фамильяр помотал головой. Рютый, не стоит хозяин. Пусть юная госпожа сама накажет этого подонка. Ты прав. Посмотрим, что из этого выйдет. Девушка слезла со спины фамильяра и подошла вплотную к блондину. На глазах юной особы блестели слезы. Шихан судорожно перебирал в голове возможные варианты. «Пацан, лучше забудь о том, что промелькнуло сейчас в твоей голове. Дьявол, я не могу ничего придумать. Быстро, надо выкрутиться. Быстро, быстро. За что? А?» Личико девушки воплощало вселенскую обиду. Мягкий спокойный голос повторил вопрос. «За что? Что я тебе сделала? За что ты решил бросить меня на смерть? Постой, это не так, ты все не так поняла. Я...» Невнятное бормотание прервала хлесткая, звонкая пощечина. Блондин с отпечатком руки на лице, взглянул на Риссу. По лицу девушки текли горькие слезы. Два голубых озера были располовинены вертикальными хищными зрачками. А во, пробила даже мою печать сдерживания. Я недооценил ее боль. Ты да как ты посмела, дрянь, я тебя... Шихан замахнулся для удара, но тут же получил вторую пощечину, настолько сильную, что мускулистое тело блондина сорвалось с места и влетело в дерево. Рисса подошла к подонку и собралась нанести еще один удар, но отведенную руку мягко обхватили. Фамильяр, приняв человеческую форму, предотвратил удар. «Юная госпожа, не стоит, он этого не достоин». В душе принцессы порвалась незримая струна, и она разревелась, чуть не осев на землю. Благо Рютый вовремя подхватил ее на руки. «Отнеси ее домой, пусть отдохнет». «Есть». Парень с глухой пластиной на лице покинул небольшую поляну. Хёда подошел к сидящему на земле блондину. «Слышишь меня? Вроде должен. В общем-то, думаю, на этом все». «В каком смысле? Вы меня отпустите?» «Отпущу? Шутишь, что ли? Ты оставил мою дочь на верную смерть. И кстати...» Хёда поднял руку ладонью вверх. Образовавшаяся печать начала показывать трехмерную запись времяпрепровождения блондина за зданием отеля. «Ты не только ублюдок, но и еще и бабник. У тебя была девушка, а ты трахал первую попавшуюся милашку из той же академии. Даже мне не пришло бы такое в голову. Но у вас ведь тоже несколько жен. Не сравнивай меня с собой. Меня от этого тошнит. Да, у меня не одна жена, но в отличие от тебя, я заслужил их любовь. Они искренне любят меня, знают, что я никогда их не предам, и всегда приду на помощь, где бы они ни были. Я в свою очередь люблю каждую из них больше своей жизни, и всех одинаково. И мне мысли в голову не придет, оставить их на верную смерть, а самому сбежать. Это поступок недостойный мужчины. Если ты мужик, то должен стоять насмерть за свою женщину. Это инстинкт. Сильный защищает слабого. Мужчина защищает женщину. Но тебе, отродью, этого не понять. Вам легко говорить, вы сильны, как сам дьявол, а я лишь человек. Согласен, я силен. Никто и ничто в этой вселенной не способно противостоять мне. Но давай я тебе кое-что расскажу. Моя дочь унаследовала мою силу. Она так же, как и я, может уничтожать врагов пачками, если захочет. Что, но почему она решила бежать? Все просто. Поскольку она еще молода, то не может контролировать свои силы в полной мере, и поэтому мне приходится их блокировать, чтобы она не нанесла кому-то вред. Блондин изменился в лице и чуть не заорал. Вы сами понимаете, что несете. Вы лицемер. Упрекаете меня в том, что я оставил ее на произвол судьбы, но при этом сами блокируете ее силы, не давая возможности постоять за себя. Так что в этой ситуации есть и ваша вина. Ты дурак, Чива? Ты серьезно думал, что этот дракон заплыл в пещеру случайно? Вы же не псих. Вы специально это подстроили? Вы специально сделали все это? Соглашусь, я немного просчитался. Все-таки Кассион был глупцом и решил умереть. Не стоило на него полагаться. Но ты еще больший глупец. С какой стати? Блок, который я поставил на силы Риссы. Знаешь, на чем он основан? На чем? На любви. Чего? Что за бред? Почему же бред? Этот блок рассчитан на одну единственную эмоцию. Если бы ты по-настоящему любил мою дочь и остался с ней до самого конца, хотя бы попытался защитить ее перед лицом опасности, то блок среагировал бы на порыв. Рисса высвободила бы свои силы и в одиночку уничтожила напавшего. Но так как ты лишь трус, ты никогда не познаешь ее нежность и хрупкость. В какой-то степени ты сам себе затянул петлю на шее. И что теперь? Убьете? Убью? Не смеши меня. Я не настолько добр. Я сделаю нечто более ужасное. Тяжелая, кипящая аура разлилась вокруг. Поток был настолько интенсивным, что чуть не проломил блондину разум. Лицо Шатена изменилось. Оно стало более угловатым и острым, словно морда дракона. Оскаленные клыки сверкнули алым отблеском в свете луны. На какие-то жалкие 3 секунды пространство исказилось, но тут же вернулось обратно. Шихан завопил от ужаса, увидев то, что видели лишь единицы. Сущность внутреннего зверя. Почти белое костяное лицо, закутанное в сети из тонких кровеносных капилляров и покрытое россыпью мелких трещин. Черные глаза с отсутствующими глазными яблоками, в которых сверкали 2 изумрудные радужки, расколотые надвое хищными прорезями. 2 ряда плотно посаженных, острых как бритва, загнутых клыков приоткрылись. Сквозь тонкую, едва заметную щель вырвалось спокойное алое пламя и послышался тихий рык. «За свой грех, ты заплатишь каждой клеткой своего тела. Я заставлю твой отравленный ужасом разум страдать до конца твоих дней. Ты опустишься в пучины отчаяния и безумия, проклиная себя за то, что был глупцом. Из этой клетки не выбраться, ее не сломать. А теперь, погрузись в отчаяние. Вкуси тот ужас, который познала моя дочь, и утони в нем». Чудовище, бывшее мэром, схватило блондина за плечи и, распахнув пасть, ринулось вперед. Шихан завопил с такой громкостью, что сорвал связки. Хёда неспешно возвращался в сторону домика на холме, на полпути встретившись с Рютеем. «Хозяин, что такое? Где тот человек?» Погряз в бесконечном кошмаре. Он никогда не сможет выбраться из него и будет вечно скитаться по острову, видя его раз за разом, и каждый раз впадая в панический страх. Ясно. А что, хотел сам с ним разобраться? Честно говоря, да. Но раз вы уже наказали его, то я не смею влезать. Да не парься. Можешь сожрать его, когда мы будем уезжать. Правда? Ага. И кстати, Хёда вытащил руку и щелкнул пальцами. Что это было? Барьер. Чтобы он не попался на глаза кому-то из отдыхающих. Предусмотрительно. А то. Ладно, пошли обратно. Я проголодался. Хёда потянулся, закинув руки за голову, как там вечеринка. Все еще продолжается. Мне объявить окончание не стоит. Пускай молодежь веселится. Грех упускать такой шанс. Как прикажете. Том 3. Глава 16. Вечеринка. По приходу в коттедж Хёда заглянул к своим девочкам и пожелал им спокойной ночи. «А ты разве с нами не ляжешь?» «Простите, девочки, я приду чуть позже. Мне еще надо помочь Кибе с вечеринкой». «Буу». Девочки надули губки, но ничего не поделать. Иссей же вышел из комнаты и решил для начала зайти к Риссе, прежде чем отправляться в отель. Аккуратно приоткрыв дверь, Хёда заглянул в комнату. Дочь лежала на кровати, уткнувшись в подушку. Иссей неслышно прошел до кровати и уселся на край, положив руку на спину девушки. «Папа, что такое? Почему парни такие сволочи? Почему? Ну, лицемерие, низость, гниль в душе. Причин бывает много, все и не перечислить». Рисса поднялась на кровати и посмотрела на отца. «Ну чего ты? Я ведь вижу, что тебе плохо. Иди сюда». Девушка сдерживалась как могла, но эмоции оказались сильнее. Слезы хлынули сплошным потоком. Алаволосая кинулась на Иссе, обхватив его торс и уткнувшись головой в плечо, тихо плакала. «Ну-ну, все в порядке». Хёда принялся поглаживать алые волосы. Через пару минут послышалось довольное сопение. Шатен аккуратно уложил спящую на кровати и укрыл одеялом. «Моя принцесса, все еще такой ребенок». Хёда вышел из комнаты и, закрыв за собой дверь, съехал по ней, сев на пол. «Рюты, да хозяин, Скажи, я хороший человек, о чем вы? Ну что ты обо мне думаешь? Я хороший человек, можешь не прибедняться. Говори, что думаешь. Хаймэм, если вы так этого хотите, я считаю вас очень сильным. Вы без сомнения заслуживаете быть императором драконов. Хоть иногда ваши методы разрешения проблем не очень понятны для меня, и если уж говорить честно, то я даже не всегда могу понять ход ваших мыслей. Но это не мешает вам быть сильнейшим императором на моей памяти. А ты многих помнишь? Вместе с вами, я помню 282. Много. Но ни один из них не смог развить такую физическую и магическую силу, как вы. Вот оно что. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Я хороший или плохой? Ни тот и ни другой. Хотя, даже больше положительный. Как это? Вы, конечно, совершаете деяния, которые по законам мира людей расцениваются как преступления, но в большинстве случаев, на это у вас есть конкретные причины. Как, скажем, сегодняшний случай. Вот как? Ну что ж, принимается. У меня есть к тебе небольшая просьба. Слушаю. Можешь выполнить для меня кое-что. Задача предельной важности. Тебе надо. Хёда пришел в зал. Хоть вечеринка заметно поутихла, но музыка еще играла, и редкие компании учеников еще танцевали. Хёда спустился в зал и, протиснувшись через толпу, поднялся на сцену. Рютый постепенно заглушил музыку. Послышались недовольства. Шатен схватил образовавшийся в руке микрофон. «Итак, мальчишки и девчонки, сейчас ваш многоуважаемый мэр зажжет эту сцену». Хёда растворил микрофон и подхватил брошенную Рютеем гитару. Подождав, когда ропот толпы прекратился, Хёда ударил по струнам. Раздался электрический бит. Рютый подхватил ритм и начал барабанную партию. Зал наполнился живой, заводной музыкой. Откуда сверху на сцену приземлилась обладательница ядовито-алых волос, одетая в красное цепаа. Девушка схватила образовавшийся в воздухе микрофон и подмигнула дракону. Как только наступил момент, Диди поднесла микрофон к лицу и начала петь. Зал вместе с музыкой наполнился прекрасным мелодичным голосом. Майвария усен тотаку йобика кирусора, юуи ношита демаусин рицу нокое. Ученики подхватили ритм, и вот уже большая часть народа танцевала под зажигательную композицию. Вечеринка закончилась далеко за полночь, когда танцевать уже не было сил. Как только все разошлись, Иссей привел зал в порядок и вместе с Диди отправился в коттедж. Парочка шла по широкой тропинке, держась за руки. Ну, если точнее, то дракониха держала мужа за предплечье и облокотилась, уложив грудь на его плечо. Хёда все так же ростом был ниже девушки примерно на голову, и оловолосая этим нагло пользовалась. Например, как сейчас. «Послушай, Диди, как ты думаешь, я хороший?» «А, что за вопрос?» «Конечно хороший, ты наш любимый хороший мальчик». Дорогая жена погладила Иссея по голове, попутно растрепав и так неуложенные волосы. «Ясно. А что? Что-то случилось?» «Нет, совсем нет. Кстати говоря, Шатен одним движением подхватил девушку на руки и облизнул клыки. За то, что помогла мне, тебе полагается награда. Правда? Приму с благодарностью». Иссей исчез, появившись в отдельной комнате коттеджа. Уложив Диди на широкую кровать, дракон снял с себя рубашку и пиджак. Забравшись на ложе, дракон принялся медленно подниматься вдоль тела девушки, попутно ведя руками по черным полупрозрачным чулкам. Пробежала первая волна будоражащих мурашек. Добравшись до подола одеяния, Хёда задрал его вверх, и взору предстали кружевные черные трусики с изображением когтистой лапы. Тонкие веревочки, держащие ткань, находились в районе чуть ниже талии. Хёда поддел их пальцами и принялся спускать вниз. Попутно Шатен поднял стройные ноги вверх. Стянув часть белья, Хёда опустил ноги вниз и раздвинул их. Взору предстала норочка нежно-розового цвета. Какой прекрасный вид! Том 3, глава 17. Драконы и Шатен разглядывал формы дорогой жены, скрытые под алым цепаа. Даже наличие ткани не мешало Иссею очерчивать линию талии, плавно переходящую в большую, но при этом упругую грудь. Очертив ладонями эту линию, начиная с груди, Хёда схватился за мягкую попу. Заклинание со стороны дракона прошло сквозь девушку, освободив ее от плена одежды. Как только печать растворилась, Хёда потянул дракониху на себя и накрыл ее губы своими, обхватив за талию. Языки сплелись в жарком поцелуе, а разум постепенно опустошался. Отстранившись, дракон облизнул клыки и собрался продолжать, но внезапно почувствовал хищную, дикую ауру, и за мгновение увернулся от броска со спины. Золотовласая кицуны пролетела мимо цели, столкнулась с Диди и рухнула вместе с ней на кровать. Раздался недовольный голос лисицы. Блин, а я так хотела тебя поймать. Ну ладно, буду довольствоваться тем, что есть. Прищуренные золотые глаза, рассеченные хищными щелями, разглядывали дракониху. Лисица навалилась на лежащую под ней Диди. Мягкие груди обеих прекрасных барышень уперлись друг в друга розовыми вершинами. Стройные тела прижались, обмениваясь теплом. «Ясака, что ты?» Аловолосой не удалось закончить вопрос, поскольку лисица накрыла ее губы своими. Нахальные движения влажным языком во рту драконихи сопровождались легкими постанываниями. Ясака отстранилась только тогда, когда стало не хватать воздуха. Между мягкими, чуть пухлыми губами протянулась тонкая полоска слюны. «Какого черта ты творишь, Буу, злюка? Я учуяла, что вы собираетесь повеселиться и ничего не смогла с собой поделать. Неужели ты против? Я-то нет, но...» «Вот и отлично». Лисица вновь сплела языки и вдобавок к этому засунула два пальца в лоно Эловолосой. Раздался стон, приглушенный поцелуем. Отстранившись, кицуне уставилась глаза в глаза и начала набирать темп. Тонкие, длинные пальцы с постепенно учащающейся периодичностью сексуально терроризировали уже и так распаленное нутро. Наглая лисица спустилась чуть ниже и припала губами к уже затвердевшей розовой вершине и принялась посасывать ее, периодически вжимаясь головой и потягивая на себя. В очередное потягивание Ясака прикусила сосок, чем вызвала громкий блаженный стон со стороны Диди. Отпустив грудь, лисица вновь поднялась лицом к лицу и уставилась в голубые глаза. Почувствовав, что до кульминации еще пара секунд, Ясака с нахальством хищника впилась губами в губы партнерши, создав небольшое разрежение, стараясь максимально растянуть поцелуй. Уже довольно промокший от возбуждения язык очерчивал каждую грань сладкого ротика и не забыл пройтись по заостренным клыкам. Достигнув кульминации, тело драконихи попыталось выгнуться, но навалившаяся лисица не позволила, отчего горячая, влажная кожа животика Диди еще плотнее прижалась к лисице. Вожделенный громкий стон стал лучшей наградой. Аловолосая обмякла и развалилась на кровати. Кицуне же облизнула губы и взглянула в сторону. Наблюдавший за этим процессом Иссей уже чуть ли не пускал слюну. Неужто наш милый дракончик хочет присоединиться? Оттопыренные брюки в районе паха выдавали дракона с головой. Вдобавок дракон закивал, явно показывая свое желание и намерение. Ну хорошо, Диди еще в игре. Посмотрим, кто из нас протянет больше. Лисица спустилась вниз, схватила лежащую на кровати за колени и раздвинула их в разные стороны. Сразу за этим, заняв промежность, кицуне раздвинула свои ноги. Открывшийся дракону вид двух норочек заставил его потерять последние остатки самообладания. Сняв заклинанием штаны, шатен занял положение и вогнал жаждущий женской ласки орган по самые шары в лоно лисицы. Раздалось счастливое взвизгивание, а сразу за ним протяжный, сладкий стон. Иссей вытащил почти до конца и вновь вогнал по самый конец. От силы толчка руки лисицы соскользнули, и она, оперевшись на локти, вновь прижалась к драконихе. Диди пришла в себя от оргазма, и ее тут же утянули в очередной поцелуй. Отстранившись, лисица простонала от удовольствия. Движущаяся от толчков грудь лисицы ходила вперед и назад и, прижимаясь к груди драконихи, передавала движение. «А ты, смотрю, тонешь в удовольствии». «Да ха, это точно все-таки Иссей лучший». Лисица простонала на выдохе. «Вот как, если позволишь, моя месть за истязание». Диди передала шатену ментальное сообщение, которое не ускользнуло от сознания лисицы, заставив ее измениться в лице. «Что, в попу? Постойте, я». Но распаленного и потерявшего рамки приличия дракона было не остановить. Полностью вытащив, Хёда аккуратно прицелился и медленно ввел горячий орган. На удивление, даже в таком состоянии, император осознавал, что происходит вокруг, и заботился о состоянии жен, исключая возможность нанесения вреда. Когда горячий орган полностью исчез меж мягких ягодиц, дракон выдохнул облако алого пара. Как только лисица вдохнула это облако, сознание чуть не свихнулось от внезапно усилившейся чувствительности тела. Пространство ниже живота горело огнем, мозг отказывался обрабатывать любую информацию и фокусировался лишь на горячем органе, который находился в попе. Дракон как по команде принялся производить сначала мягкие, плавные движения, давая привыкнуть, но со временем резкость и скорость начали заметно возрастать. Каждый толчок сопровождался сладостным стоном со стороны лисицы. Диди, не получив полного удовлетворения, прикоснулась ладонью к горячему животу партнерши и медленно повела ее вниз. Ясака, поняв намерение, замотала головой, но было слишком поздно. Дракониха вогнала пальцы в тугое лоно, и принялась двигаться в такт дракону. Электрические разряды пронизывали тело с каждым толчком. Дракониха запустила пальцы в свое лоно и поравнялась темпами. За мгновение до кульминации лисица и дракониха сомкнули губы, приглушая громкий, сладостный оргазм. Вогнав максимально глубоко, Хёда тихо прорычала и злился. Лисица обмякла и улеглась на Диди. Аловолосая дракониха аккуратно переложила утонувшую в оргазме Ясаку на кровати, несколько секунд смотрела на лицо, которое красовалось густым, багряным румянцем. Внимание привлекло движение со стороны Шатена. Император одним рывком навис над драконихой. Сквозь клыки выходило еле заметное алое облако. «Иссей, ты же знаешь, что твой афродизиак на меня не работает. Лучше давай просто». Фразу прервал гул, раздавшийся где-то внутри партнера. Челюсти открылись чуть больше, и сквозь щель с шипением вышло облако более густого и, казалось, светящегося алого дыма. Что за? Рот непроизвольно вдохнул, и реакция не заставила себя долго ждать. Тело пробило вожделенная дрожь. Разум чуть не треснул. Лона вспыхнула в желании. Ах ты, проказник, научился все-таки. Со стороны дракона раздался довольный тихий рык, а сразу за ним последовал оскал. Так это и был твой план, ну держись у меня. Дракониха обхватила сородича руками и накрыла его губы своими. Недолгий танец, похожий на противостояние, закончился победой императора. Отстранившись, Диди простонала. Посмотрим, кто сильнее. На левой руке дракона образовалась алая перчатка и известила об усилении. Аловолосая взглянула вниз, чтобы убедиться, не показалось ли ей, и нет, ей не показалось. Агрегат Шатена увеличился в длине почти в полтора раза. Взглянув в изумрудные, переливающиеся глаза, девушка поняла, что просто так ее не отпустит. Мужское начало прикоснулось к мягкой коже и принялось съезжать вниз. Добравшись до лона, Шатен ввел желающий орган и принялся растягивать тугую норку. Диди же вместо того, чтобы прекратить, обхватила ногами бедра Шатена, заставив горячий предмет резко войти на всю длину. В сознании стрельнуло. Шейка была преодолена без каких-либо сомнений. Иссей еле слышно прорычал и ткнулся носом в шею Диди. Аловолосая потрепала его по голове. «Все хорошо, можешь начинать, ха». По голосу стало понятно, что ей все труднее держать самообладание и контроль над ситуацией. Хёда начал с плавных поступательных движений, постепенно ускоряясь все сильнее и сильнее. Толчки сопровождались томными стонами, которые иногда были приглушены сладкими поцелуями в губы, и попеременными посасываниями то одной, то второй груди с изредкими покусываниями сосков, отчего, разгоряченное сексом тело, получало небольшой импульс. В завершении, император обхватил тонкую талию дорогой жены и, прижав к себе, вогнал настолько глубоко, что преодолел шейку как минимум на длину головки. Дракониха взвизгнула, а разум наполнился концентрированным удовольствием. Император успокоился лишь после пятого акта соития, притом каждый из них проходил в разных частях комнаты и разных позах. Завершив пятое сексуальное времяпровождение излитием глубоко в лоно дорогой жены, Шатен развалился на кровати, тяжело дыша. «А ты очень энергичный сегодня». Хёда ничего не ответил, и мягко поцеловав девушку в губы, мирно уснул. Диди укрылась одеялом вместе с Иссеем и Ясакой и приготовилась ко сну, как вдруг почувствовала руку на своей попе. Посмотрев на дракона, девушка улыбнулась. Дракон искал женскую попу даже во сне. Примечание к части. «Я чуть не сорвался и не создал у Диди, блин, я больной». Том 3, глава 18. «До свидания». Хёда проснулся, и первая мысль, пришедшая в голову, это ощущение тепла в ладони. Взглянув на руку, которая чувствовала тепло, Хёда ухмыльнулся. Ладонь сжимала мягкое бедро аловолосой драконихи. Отпустив попу, дракон провел рукой по тонкой талии, после чего уселся на кровати. «Рюты, да хозяин, ты выполнил мою просьбу, как вы и приказали. Я забрал необходимый вам шар смерти, только не понимаю, для чего он вам. Скоро увидишь». Хёда спустился с кровати и, вернув заклинаем одежду, посмотрел на ложе. Две прекрасные особы мирно спали, частично укрытые одеялом, отчего взору открывались некоторые части тела. Хёда облизнулся и исчез из поля зрения. Открыв глаза, дракону предстало зеленое поле, насколько хватало глаз. По голубому небу плыли редкие белоснежные облака. Где-то за спиной шелестел листьями большой дуб. Хёда подошел к дереву и, усевшись рядом, облокотился о ствол. Рютый образовался рядом из красноватого облака и передал хозяину хрустальный полупрозрачный шар, находящийся на небольшой подушке. На золотой табличке было выгравировано два слова «Мики Хёда». Иссей уложил подушку на траву и, прикоснувшись к шару, начал вливать в него свою энергию. Хрусталь постепенно начал наливаться красным, и окрасившись полностью, сфера поднялась в воздух на несколько сантиметров от подушки и покрылась алым дымом, который начал вытягиваться и менять форму. Хёда убрал подушку и ждал, пока дым примет окончательную форму. Как только метаморфозы закончились, на мягкую траву опустилась женщина, по виду около 40-45 лет. Хёда выдохнул. Все получилось. Шатен почувствовал, что от его жизни словно откусили кусок, но учитывая общую продолжительность, которая не поддается исчислению, его это не особо волновало. Кожа женщины обрела привычный для человека цвет. Волосы окрасились в темно-каштановый. Из того же алого дыма сформировались домашние джинсы и кофта. «Хозяин, это ведь та, о ком я думаю?» «Ага, моя мама, Мики Хёда. Мне удалиться, чтобы не мешать вашей беседе?» «Не стоит. Ты ведь не знаком с ней лично, вот и познакомишься. Как прикажете?» Мики открыла глаза и первое, что предстало взору, листья дуба, колышущиеся на легком ветру. «Доброе утро!» Взглянув на источник голоса, Мики увидела шатена, который сидел на траве, оперевшись от дерева. «Иссей, что происходит? Где это мы? И кто он?» «Мы в созданном мной мире. Его зовут Рютымару. Он мой фамильяр. Не волнуйся, если ты могла подумать о том, что я умер, то это не так. Наоборот, ты вернулась к жизни. С моей помощью, если уж быть совсем честным. Ясно. Но, что такое? Я не помню, как умерла. Помню, что была мертва, но не помню причины. Я удалил эти воспоминания. Ни к чему забивать голову такими плохими мыслями. Ну хорошо, но зачем ты возродил меня? Я хочу поговорить. Спросить твоего совета. Вот оно что». Мики начала подниматься. Фамильяр незамедлительно подхватил движение и принялся помогать женщине занять сидячее положение. «Спасибо. Не стоит благодарностей. Мама моего хозяина, моя мама, а он очень предан. Это точно. Так о чем ты хотел поговорить? Я хотел попросить тебя выслушать меня и сказать, правильно ли я поступил». Хёда изменился в лице, и это не скрылось от чуткого взгляда матери. «Ну раз так», — Мики похлопала ладонями по своим коленям, приглашая сына. Хёда улегся на траву, положив голову на колени матери, и тут же почувствовал мягкие спокойные поглаживания. Все-таки с нежностью матери ничто не сравнится. «Итак, расскажи, что случилось. Я выслушаю. Я сделал кое-что не совсем правильное и теперь не знаю, что мне делать дальше». Было явно видно, что дракону тяжело говорить, и он через силу выдавливает из себя слова. «Расскажи, я постараюсь помочь. Я решил показать своей дочери, какими жестокими и подлыми могут быть люди, но кажется, перестарался. Мое творение свихнулось и подвергло жизнь любимой дочери смертельной опасности. Я не знаю, как объяснить ей, у меня не было плохих намерений. Я...» Хёда в порыве монолога чуть не поднялся, но женщина аккуратно уложила его обратно. «Тише, тише, я поняла. Ты хотел своими руками показать дочери, каким жестоким может быть мир, чтобы она сама не попала в такую ситуацию. Это нормальное желание для отца, но я перестарался. Если бы не Рюты, моей дорогой Риссы сейчас могло не быть». «Тише, я понимаю, но и ты должен понять, то, что произошло, уже в прошлом. Все обошлось, и это самое главное. Сейчас есть настоящее, а будущее ты строишь сам. Самое главное, что ты понял, что совершил ошибку, и результат, который ты получил сейчас, это самый лучший из вариантов. Думаю, ты права. Ну как, стало легче? Да теперь, когда ты сказала мне это, мне стало легче, но, я все равно должен как-то объяснить это Риссе. Так твою дочь зовут Рисса? Да, сейчас ей 16. Она красавица, умница. Внешностью прям копия Риас. Вот оно как. Я уверена, она очень тебя любит и поймет, если ты все ей объяснишь. Главное, скажи ей всю правду. Ничего не утаивай и не скрывай. Будь готов к тому, что сначала она не поймет тебя. Возможно, даже разозлится. Просто дай ей время. Она остынет и все поймет. Спасибо. Мне стало гораздо лучше. Вот и хорошо. Мики взглянула на Рютея и поманила его к себе. Фамильяр подошел вплотную и уселся в позе кошки. Женщина положила теплую ладонь на литую пластину, заставив Рютея едва заметно вздрогнуть. «Спасибо тебе за то, что спас мою внучку». Словно по неслышной команде дракон поклонился, чуть не коснувшись мордой земли. «Я не заслуживаю вашей благодарности. Я существую для того, чтобы служить хозяину. Люди, дорогие ему, становятся дорогими для меня. Я отдам жизнь, если в этом будет необходимость, но защищу их любой ценой. Спасибо тебе, хотя жизнь лучше сохрани». Мики улыбнулась. Рютый завороженно разглядывал лицо женщины. «Богиня. Кстати, мама». Хёда вскочил и уселся на колени перед женщиной и уставился ей глаза в глаза. Что случилось? Давай жить с нами. Я смогу защитить тебя. Не позволю тебе погибнуть. Рисса будет счастлива увидеть тебя. К тому же Асия тоже беременна. Она родит ребенка через 8 с лишним месяцев. Я хочу, чтобы ты была со мной, когда это произойдет. Хёдор разогнался, но внезапно замолчал. Мама взяла его за руку и тепло улыбнулась. «Мама, все в порядке, не переживай за меня, заботься о тех, кто сейчас рядом с тобой, но, тише, я действительно в порядке, как скажешь, могу я хотя бы изредка обращаться к тебе за помощью, конечно можешь, я всегда помогу своему сыну». Микки потрепала дракона по голове, Хёда сморщил нос, по щекам потекли тонкие мокрые полоски, обычно спокойное лицо императора скривилось и стало похоже на лицо ребенка, который поранился и сейчас расплачется. Послышался всхлип. «Ну-ну, не надо плакать, иди сюда». Хёда придвинулся ближе и оказался в теплых, родных объятиях. Где-то внутри императора послышался тихий вой. Душа выла от нахлынувших ностальгических воспоминаний. Придя в себя, Иссей привел лицо в порядок. Сев перед мамой, Хёда смотрел на ее лицо. Щеки женщины впали. Под глазами появились небольшие мешки. Желтые глаза заметно потускнели. «Прощай, мама». Голос дракона был низким, тяжелым. Было понятно, что ему трудно прощаться. «Не прощай, до свидания». Женщина улыбнулась и превратилась в красноватый дым, который, изменив форму, вернулся в хрустальный шар. Шар вернул прежний полупрозрачный, молочный цвет. Хёда уложил его на подушку и переместился вместе с фамильером домой в Куа. Поставив шар в кабинете на отдельную полку, Шатен вновь переместился, но на этот раз в мир драконов. Как-никак их отдых еще продолжается. Том 3, глава 19. Совет. Иссей появился в комнате, в которой спали Дидди и Ясака. Бросил взгляд на ложе, взору предстало милое личико лисицы с надутыми щечками. Драконихи же в комнате не было вовсе. Что-то случилось. Ясака отвернулась и пробубнила так, что Иссей еле расслышал, что она говорит. «Папа болит. Прости. Похоже, мы перестарались. В следующий раз буду держать себя в руках. Обещаешь?» Лисица посмотрела на дракона краем глаза. «Обещаю». Шатен чмокнул дорогую жену в щеку и улыбнулся. «Ну ладно, на этот раз ты прощен, вот и отлично. А пока». Шестилапый дракон сформировался рядом с кроватью. Хёда подхватил лисицу на руки и усадил на Рютея. Фамильяр плавно качнулся и изменил форму спины, чтобы лисице было удобнее. «Рютый, да хозяин, Асия уже проснулась?» «Еще нет, императрица Асия еще спит. Как проснется, отведи Ясаку к ней». «А, зачем?» Лисица разглядывала дракона, пытаясь понять, о чем он думает. «Ну как, ты ведь сама сказала, что у тебя болит, папа. Асия тебе поможет». Хёда оскалился, чем вызвал у Кицуны приступ смущения. «Дурак, есть такое. Ну ладно, что-то я засиделся. А, надо мне сходить кое-куда. Вы пока отдыхайте, я скоро вернусь. Но постой, Иссей». Хёда махнул рукой и исчез во всполохе пламени. «Вот почему он всегда такой. Не волнуйтесь, императрица Ясака. Уверен, что хозяин скоро вернется. Так мне отнести вас к императрице Аси? Не надо. Как прикажете». 6 тронов, стоявших ровным кругом, находились на открытом каменном поле. По небу ползли тяжелые красноватые облака. «Итак, господа, есть идея, ради чего валлийский император нас всех собрал?» Мужчина в строгом черном костюме осматривал сидящих рядом. Прямые смольные волосы до плеч еле заметно развивались на слабом ветру. «Понятия не имею. Может, опять кто-то вывел его из себя». Парень, больше похожий на подростка, одетый в простую повседневную одежду, поправил прическу ежик рыжего цвета и закинул одну ногу на колено второй. «Слышали последние новости?» Девушка с длинными изумрудными волосами, связанными в хвост, одетая в темно-синее платье, постукивала длинными ногтями по подлокотнику своего трона. «Что за новости?» «Валлийский император убил обладателя исчезающего». «Вот оно что, то-то я ощущаю присутствие валлийского и исчезающего одновременно». Мальчишка стал слишком наглым, старик с седыми волосами, одетый в кимоно, разглядывал остальных. «Да ладно тебе, старик, исчезающий сам виноват, он похитил дочь валлийского и получил то, что заслужил». «Помолчи, эхо, то, что ты любимица валлийского, не дает тебе права оскорблять падшего сородича». «Сородича? Шутишь, что ли? Хёда Иссей стал больше похож на нас, нежели этот дурак Вали». «Я сказал, замолчи, глупая девчонка». «Заткнись, старик». Тяжелый бас развергся в воздухе, словно извержение вулкана. Обладатель этого баса появился на одном из тронов. Сверкнув изумрудными глазами, император уставился на старика. прошу меня простить». Шатен поправил воротник пиджака и уселся поудобнее. «Итак, приветствую, дамы и господа. Я думаю, вы уже знаете, почему я собрал вас всех здесь. Это ведь как-то связано с Кассионом, то-то он не пришел сегодня». Рыжеволосый паренек с интересом ждал ответа. «Ты прав, Ирбис, это связано с ним». Появившийся за троном императора силуэт бросил на землю между беседующими голову сине-белого дракона. «Этот дурак чуть не съел мою дочь, и теперь я хочу узнать, с чьей подачки он возомнил себя королем мира». Фамильяр за спиной Иссе уменьшился в размерах и улегся рядом с троном хозяина, изредка взмахивая хвостом из стороны в сторону. Эхо улыбнулось и поманило фамильяра к себе. Получив ментальное разрешение хозяина, Рютый подошел к девушке и принялся нежиться поглаживаниями теплых рук. «Итак, признаешься сам, или мне вывести тебя на чистую воду?» Обращение дракона ни к кому и ко всем одновременно заставило всех, кроме эха, вздрогнуть. «Император, дураков здесь нет. Мы все осознаем, что идти наперекор вам, а тем более пытаться нанести вред кому-то из ваших близких, равносильно самоубийству. Разумеется, я обо всем этом знаю. Да вот только у меня есть неопровержимое доказательство того, что один из вас причастен к нападению Кассиона на остров, к которому я велел не приближаться». «И что же это за доказательство, Рютый?» «Есть». Фамильяр в мгновение ока оказался посередине меж тронов и поднял вверх переднюю лапу. Сформировавшаяся печать явила трехмерное изображение. На нем был четко виден серый дракон с небольшими торчащими из подбородка наростами, похожими на рога. Судя по всему, это было изображение из памяти, поскольку серый дракон смотрел именно на сидящих. Старика нехило передернуло. Изображение перекосило и начало двигаться. Серый дракон заговорил, не открывая пасть. «У меня есть доказательства того, что император сейчас слаб и не способен защищаться. Откуда? Это не важно. Тебе просто надо ворваться туда и убить всех. Понял. Но у меня не хватит сил, чтобы противостоять его фамильяру. Это не проблема». Серый дракон схватил источник воспоминаний за голову, и на этом запись оборвалась. Фамильяр опустил лапу, после чего подошел к хозяину. Иссей наклонился вперед и сжирал старика взглядом. Последние слова, но старик молчал. Лицо покрылось заметными капельками пота. «Молчишь, значит, ну как знаешь». Фамильяр, получив ментальную команду, увеличился в размерах и нанес точный удар по трону, на котором сидел зачинщик. Кусок камня разнесло в мелкую крошку. Виновник отлетел на несколько метров, после чего поднялся на ноги и заорал. «Да пошел ты, мальчишка! То, что ты поглотил Альбиона, ничего не значит. Я еще вернусь. Тебя настигнет смерть, самодовольный щенок». Старик исчез из поля зрения. «Как скажешь, Рютый». «Есть». Фамильяр метнулся вверх, попутно увеличившись в размере в десятки раз, и поймал серого дракона за крылья. Груда металла рухнула на землю в нескольких десятках метров от шестиугольника тронов. Серый кусок, пока еще живого мяса, барахтался в попытках вырваться из цепкой хватки. Хёда поднялся со своего трона и, засунув руки в карманы, направился в сторону фамильяра. Громовой бас шестилапого раздался в воздухе. «Хозяин, можно я откушу этому высокомерному выскочке голову?» «Валяй!» Раздался рык и скрежет открывающейся пасти, а сразу за ним громкий хруст и треск тканей. Оторвав и бросив голову на землю, Рютый подскочил передними четырьмя лапами и, навалившись всем весом, размозжил ее как арбуз. Хёда подошел к фамильяру и похлопал его по лапе. Шестилапый пришел в себя и уменьшился в размере. «Прошу простить мою несдержанность». «Не парься, это он еще легко отделался. Ну что, возвращаемся». «Есть». Император и его фамильяр исчезли в осполохе пламени. Мужчину в черном костюме нехило передернуло. Бейрер, не дай бог встретиться с ним, когда он в гневе. С императором или его фамильяром, да с обоими. «К черту, я пошел отсюда». «Ага, я тоже. Удачки, милашка Эхо». Два дракона исчезли. Девушка улыбнулась и, поднявшись с трона, метнулась вверх. Том 3, глава 20, Девилия, начало. Последние дни отпуска проходили просто отлично. Утром Иссей с помощью Рютыя готовил завтрак для своих дорогих девушек. Обед девушки встречали на пляже с заранее заготовленными бента. Вечер же вся семья встречала на веранде коттеджа, ведя разговоры обо всем, сопровождаемые треском костра. Утро встретило дракона ощущением тепла. Иссей открыл глаза, и первое, что оказалось в поле зрения, это иссиня-черная макушка. Акина спала, прильнув к дракону всем телом. По другую сторону мирно посапывала беловолосая Накамото, свернувшаяся клубочком. Хёда улыбнулся, вспоминая прошедшую ночь. Кто знал, что милая Накамото оказалась такой же садомазохисткой, как и темноволосая полупадшая. Две извращенки не отпускали дракона до трех часов утра. Чтобы удовлетворить желания девушек, Иссею пришлось связать их обоих и, вцепившись пальцами в мягкие попки, долбить норки с таким напором и частотой, что барышни чуть не свихнулись от концентрации наслаждения. Под самый конец, когда до кульминации совокупления Сакина оставалось несколько мгновений, Шатен уложил ее животом на кровати, обхватив талию, подтянул ее на себя, выпятив попу. Перчатка на левой руке известила об усилении. Девушка взвизгнула, когда обжигающий орган шлепнул ее между ягодиц. Девушка молила дракона загнать до самого максимума, и реакция не заставила себя долго ждать. Сильный толчок в лоно девушки чуть не выбил у нее искры и прогнул кровать настолько, что казалось, придется создавать новую, но обошлось. Сладкие воспоминания прервала печать общения, сформировавшаяся рядом с ухом и раздавшийся из нее взволнованный голос Иридиана. «Господин император, у нас чрезвычайная ситуация, требующая вашего вмешательства. Что случилось?» «Массированное нападение. Порученная нам священная территория подверглась массированному нападению. Судя по всему, цель нападающих — блок-распределитель. Я тебя понял. Буду сейчас же. Не смейте проиграть. Есть». Печать растворилась, а дракон чертыхнулся. В комнате еле слышно вздрогнули окна. Дорогие жены проснулись, почувствовав изменение энергетического поля. «Иссей, что случилось? Что-то не так, ня?» Хёда обнял милых девушек и поцеловал обеих в щечки. «Ничего такого, о чем моим милым девочкам пришлось бы беспокоиться. Можете отдыхать. Мне лишь надо кое-куда сходить». Хёда спрыгнул с кровати и, вернув одежду, поправил воротник пиджака. «Скоро вернусь». Ухмыльнувшись, дракон исчез во всполохе пламени. «Ты ведь тоже это почувствовала?» «Да». «Иссея что-то тревожит сильно. Надо помочь. Быстрее. Надо предупредить остальных». Шатен появился в комнате распределителя, чтобы удостовериться, что прибор работает без накладок. Блок отозвался небольшим резонансом. «Отлично. Здесь все, как и должно быть». Исчезнув вновь, дракон появился на внутреннем дворе. Взору предстало несколько тысяч противников, висящих в воздухе. Два 50-метровых дракона принимали на себя удары магии, одновременно с этим огрызаясь в ответ. Враги превращались в обугленные, светящиеся головешки, но не было ощущения, что их становится меньше.